Когда мы добрались до южного района, я позвонил Лехе и попросил нас сориентировать по адресу объекта. Леха сказал, что по оперативным данным объект сейчас в таком месте, что надо показывать лично, и попросил подъехать к индустриальному техникуму. Техникум мы отыскали довольно скоро. На первой же остановке радушные китайцы подробно объяснили, как проехать, преимущественно на языке жестов. Заехали прямо во двор, ориентируясь по могучим басам, от которых дребезжали оконные стекла. Я позвонил и сказал, что мы на месте. Спустя минуту во двор выбежал изрядно устаканенный Леха и сходу стал уговаривать нас зайти. «Ну, хотя бы на минуточку!» «А что у вас там?» — подозрительно уточнил Федя. — Да у нас тут весь цвет РСС. — Бухаете, что ли? — Ну, почему сразу бухаете? Леха сочно икнул и манерно прикрыл рот ладошкой. — Ой, все чисто, культурно. Сидим, веселимся, празднуем нашу первую серьезную победу. — Да, вот это вы победили, — язвительно фыркнула Ленка. «Нет, ну я понимаю», — Леха слегка смутился, — «но это ведь общий успех, верно? Мы ведь тоже вложили, влияли. Ну, пойдем, ну что ж мы стоим тут?» «А почему именно здесь?» «Здесь дешевле, да и на отшибе, не бросаться в глаза. Сняли на вечер столовку в этом техникуме, почти за даром». «А кто там конкретнее? Палева не будет?» «Не-не, что вы! Тут все свои, самые испытанные!» «Ну ладно, пошли. Только ненадолго. У нас работа стынет». «Да-да, конечно!» Я такого давно не видел, поэтому меня мгновенно пробило на лирику. «Держите, образчик!» Качались стены от восторженного гула. Массовка заходилась в кураже, начальник, клерк, девчата, не гляже, а облобызать героев всяк был рад, лишь пьяный сторож, азиат, нас не встречал, он встать не мог со стула. Дед. Оргия в индустриальном колледже. Отрывок из тупо поэмы. Других отрывков нет, потому что они никогда не были написаны. И правильно, нефиг плодить всякую графоманию. Никакой отсебятины. Вот так примерно все и было. К моменту нашего приезда вся публика уже была крепко поддатая. В толпе выделялись несколько рыхлых толстяков, слегка за 30, ну, видимо, какие-то мелкие начальники. Остальное скотопоголовье было представлено в основном худосочной офисной молодежью, волосатиками, как дразнит их Федя, пополам с такими же худосочными девчатами. Ребели мощные колонки, дрожали стены, задорно отплясывала толпа под альбом «The Sinister Jurg» комрада Роба, а может и не под альбом, но когда мы зашли, как раз вовсю наяривал «Demon Speeding». Три девчушки в центре зала так скакали и трясли головой, и не только головой. Вот именно эти три девицы были топлес. Что казалось, у них сейчас сломается шея, а все остальное, ну, чем трясли, просто отлетит к чертовой матери. Ага, это значит, вот такая у нас сугубо РССная продвинутость. Нам под попсу скакать не прет. Мы умные, шизеем сугубо под тяжеляк. Ну, а так, помимо топлес, все остальное на вид было вполне пристойно. Хорошо одетые интеллигентные люди, хорошая сервировка, качественные продукты и недешевое пойло. Единственный диссонанс — старый морщинистый хлопкороб в фуфайке и обрезанных резиновых сапогах. Уже такой пьяный, что был не в состоянии встать со стула. Он зачем-то тянул к нам мозолистые руки и радостно смеялся, словно увидел своих долгожданных детишек, заплутавших на задворках мясокомбината. «Это кто?» — крикнул я в ухо Лехе. «Да это свой!» «Кто свой?» «Сторож, он мирный и уже не опасный!» Борман Рома, при виде скачущих в центре зала девчат, синхронно разинули рты и выпучили глазенки. Ленка, недовольно поморщившись, рявкнула на Леху. «Музыку убавь, и этим скажи, нефиг тут трясти. Было бы чем трясти». Леха побежал боком в толпу, выписывая кренделя заплетающимися ногами, добрался до усилителя, вырубил музыку и, переждав возмущенный ропот публики, громогласно объявил: «А теперь посмотрите, кто к нам пришел!» Присмотрелись, вытягивая шеи, явственно щелкнули коммутационное реле, замыкая в привычный ассоциативный круг наши лица и картинку с монитора, в который приходится пялиться 15 часов в сутки. Ура! В общем, имел место взрыв восторга. Интересно, но почему-то, когда мы вошли просто так, без объявы, на нас никто даже внимания не обратил. А тут все к нам бросились, хотят качать, потрогать, пощупать, визжат, как резанные. Некоторые даже зачем-то плакать начали. Ну вот вам, герои, мать вашу державу, вот она, минута славы. Впечатлительные, тщедушные люди готовы носить нас на руках. Правда, недалеко и недолго. Руки-то эти, не державшие ничего тяжелее мыши, слабенькие для такой ноши. Но все равно, факт налицо. Они нас обожают. Получив свою порцию триумфа, мы собрались уходить, но оказалось, что это не так-то просто сделать. Толпа не желала нас отпускать. Леха, скот, когда тащил нас сюда, почему-то не подумал, как мы отсюда будем выбираться. Вырваться удалось с большим трудом. При этом мы понесли потери, пришлось оставить публике Бормана Рому. Впрочем, юнги против такой постановки вопроса не возражали. Они охотно сдались на милость банды визжащих девчат, которая тотчас же потащила их к столу, вроде бы кормить. А там дальше не знаю. Единственное, что успел сделать Федя, предупредить, чтобы не пили ничего тяжелее лимонада. Достигнув таким образом компромисса с бурлящей офисной массой, мы забрали Леху и, наконец-то, отправились работать. К месту расположения объекта выдвигались по каким-то закоулкам, и путь этот, скажу я вам, вопреки ожиданиям, получился неблизким. Нетрезвый Леха работал гидом и разок благополучно промазал мимо маршрута, хотя это его родной район. По дороге мы с Федей успели его поругать. «Гуляешь на народные деньги, скотина! Почему не раздал обратно?» «Ну, так это ж целое дело!» — стал оправдываться Леха. «Кто сколько сдавал? Да фиг знает! Короче, замучишься раздавать! Да я разберусь, вы не переживайте!» Наконец приехали к небольшому бульвару возле кафе «Печать смерти». Перед кафе на круглой площади имела место довольно внушительная тусовка с тюнингованными тачками и девицами, как водится, молодняк, но без каких-либо этнических предпочтений. Скорее, интернационал. Джигитов в толпе было немного. «Обычно их намного больше», — пояснил Леха и довольно хихикнул. «Сегодня прийти смогли, далеко не все». «Он здесь?» «Да, каждый вечер тут зависает». «Ясно. Изымать будем быстро. Опознание, в дыню, в машину. Погнали. Ты окрестности хорошо знаешь?» «Я-то присанился Леха. Я тут и вырос. Тогда быстро соображай, как нам лучше отсюда улизнуть. Тачки у них нормальные. Если по прямой догонят бегом, даже с учетом фактора внезапности и замешательства. Я покажу, кивнул Леха. Вон туда, потом направо, в обратку. Там сквозняк. Вот и оторвались. Пока сообразят, что почем, нас и след простыл. Ладно, где его тачка? А вон она стоит. А самого что-то не видно. Сидите, пойду гляну.